Когда он вошел в дом, мать не вышла поздороваться с ним. «Тебе письмо», — сказала она из темной спальни, — «у тебя на столе». Едва Бобби увидел конверт, как сердце у него заколотилось. Ни сердечек, ни плюшевых мишек, она уже выросла из них, но почерк Кэрол он узнал сразу. Он схватил письмо и разорвал конверт. Внутри был листок бумаги с вырезанными краями и еще конверт поменьше. Бобби быстро прочел записку Кэрол, последнюю, полученную от нее. «Дорогой Бобби, как поживаешь? У меня все хорошо. Тебе пришло кое-что от твоего старого друга, того, кто тогда вправил мне плечо. Оно пришло на мой адрес, потому что, наверное, он не знал твоего. Вложил записочку с просьбой переслать его тебе. Ну и вот, привет твоей маме, Кэрол».